Выросла Мари в деревенской глуши без людей, без кавалеров, без ухаживаний, порождающих в сущности ложную стыдливость. Она жаждала любви и, узнав ее, отдалась своим чувствам со всем простодушием в ослеплении счастья. Болезненные ощущения, испытываемые девушками сплошь и рядом, вызываются скорее страхом, нежели естественными причинами. Мари не ведала этого страха. И хотя Гуччо еще не было 20, за плечами у него имелся достаточный опыт, чтобы избежать неловкостей, но не такой уж богатый, чтобы прежние его радости могли охладить любовный пыл. Он сделал Мари счастливой. И так как в любви человек получает только в той мере, в какой одаривает сам, он и сам был на вершине счастья. В 4 часа монах разбудил молодых, и Гуччо пробрался в свою комнату, расположенную в противоположном конце замка. Затем фра Винченцо спустился с лестницы, изо всех сил топоча ногами, прошел через часовню, вывел из конюшни своего мула и исчез в ночном тумане. При первых проблесках зари мадам Элиабель, почувствовав вдруг смутные подозрения, приоткрыла двери горницы для гостей и заглянула внутрь. Мерно дыша, Гуччо спал. Его смоляные кудри рассыпались по подушке. На лице застыло какое-то ребячески безмятежное выражение. «Ах, что за прелестный кавалер!» — со вздохом шепнула про себя мадам Элиабель. Гуччо спал, как убитый, так что хозяйка замка осмелилась на цыпочках приблизиться к постели и запечатлела на челе юноши поцелуй, вложив в него всю сладость греха. Глава 4. Комета. В конце января, в то же самое время, когда Гуччо тайно сочетался браком с Мари де Крессе, король, королева и часть придворных отправились в паломничество в Амьен. Помесив сначала немало грязи на дорогах, кортеж приблизился к собору и на коленях прополз через неф. Здесь пилигримы застыли в благоговейном созерцании святыни, хранившейся в промозглой сырости часовни, перед реликвией Иоанна Крестителя, вывезенной в прошлом веке, в 1202 году, из святой земли некием Валлоном де Сарту. Так звали крестоносца, который прославился розысками священных останков и привез с собой во Францию 3 бесценных сокровища — главу святого Христофора, главу святого Георгия и часть главы святого Иоанна. Амьенская реликвия содержала лишь лицевые кости. Была она заключена в позолоченную раку в форме скуфьи, что должно было возместить отсутствие макушки святого. Череп его, почерневший от времени, казалось, улыбался из-под сапфировой с изумрудами короны и наводил на окружающих благоговейный ужас. Над левой глазницей виднелась дыра. Согласно преданию, то был след от удара кинжалом, нанесенного рукой Иродиады, когда ей принесли отрубленную голову предтечи. Все это сооружение покоилось на золотом блюде. Клеменция, погруженная в молитву, казалось, не замечала холода, и сам Людовик X, тронутый ее рвением, простоял неподвижно всю церемонию, блуждая мыслями в таких высотах, каких ему раньше никак не удавалось достичь. Зато толстяк Бувиль застудил грудь и только через 2 месяца встал с постели. Результаты паломничества не замедлили сказаться. К концу марта королева почувствовала определенные признаки, доказывавшие, что небеса вняли ее мольбам. Она усмотрела в них благодетельное заступничество святого Иоанна перед Господом Богом. Однако лекари и повивальные бабки, наблюдавшие Клеменцию, не могли еще вынести окончательного суждения и заявляли, что только через месяц смогут с уверенностью подтвердить,